Связь на сотах. Телефон, точнее его потомок, теперь часто именуемый мобильником, похоже, грозит перевернуть весь уклад нашей жизни. Ведь если совсем недавно человек, разговаривающий на улице по сотовому радиотелефону, вызывал жгучее любопытство, то сегодня все привыкли. Многие сами имеют подобные штучки. А что будет завтра? Впервые в мире слова по телефону, как известно, произнес 10 марта 1876 года американец Александр Белл. Однако сама по себе идея передачи звуков на расстояние была придумана не им, а вице-инспектором парижского телеграфа Шарлем Бурселем. Случилось это еще в 1854 году. После этого многие изобретатели пытались осуществить идею на практике. Так, например, немецкий учитель физики Йоганн Рейс 26 октября 1861 года продемонстрировал на заседании физического общества во Франкфурте на Майне прибор, названный им телефоном, что в переводе с латыни означает «далеко слышу». Однако, несмотря на название, расстояние, на которое был передан звук, составило всего лишь 100 метров. Поэтому аппарат был воспринят как любопытная техническая игрушка. И заслуга Белла в том, что он из игрушки сделал полезную вещь. Весть о демонстрации в Америке телефона достигла России осенью 1876 года. Она заинтересовала молодого изобретателя Павла Голубицкого, выпускника физико-математического факультета Петербургского университета. В своем доме Голубицкий оборудовал мастерскую-лабораторию, где производил разные опыты с электричеством, в том числе и телефонной связью. Спустя 2 года Голубицкий выступил перед московскими физиками с сообщением о разработанном им телефонном аппарате. Он одним из первых в мире попытался провести опыты мобильной связи на железнодорожных поездах. Его переносной телефон, смонтированный в небольшом ящике, позволял при остановке поезда в любом месте быстро соединиться с ближайшей станцией. Для этого надо было лишь набросить провода на телефонную линию, идущую вдоль железнодорожного пути. Состоялись вполне успешные испытания этого изобретения. Но и тут дальше опыта в дело не пошло. А потом случилась беда. В ночь на 16 марта 1892 года мастерская Голубицкого сгорела дотла. В огне погибли опытные аппараты, оборудование, инструменты, чертежи, а также богатая библиотека по электричеству и телефонии. Многие тогда говорили, что мастерская была специально уничтожена завистниками изобретателя. Так или иначе, но к опытам своим Павел Михайлович больше не возвращался. Хотя он и прожил после пожара еще 19 лет, и дальнейшие совершенствования телефона стали приходить к нам с Запада. Похожая история получилась и с радио. В 1895-м Попов продемонстрировал первый радиоприемник, но массовым радио стало благодаря итальянцу Маркони. Но тогда, быть может, наши соотечественники в создании радиотелефона смогли сказать свое веское слово. Давайте посмотрим. Мало кто помнит, что еще в 1918 году в армейские части связи начали поступать передвижные на двуколках радиостанции конструкции Минца. Эти радиостанции применялись в конных армиях во время Гражданской войны и Варшавского похода. Между тем, как в США первые радиоофицированные полицейские автомобили появились лишь 3 года спустя. Но то были лишь узкоспециализированные системы, недоступные широкой публике. Такими по существу оставались они и в 30-х годах, и во время Второй мировой войны. Первая в мире система полностью автоматической мобильной связи была создана и запущена в эксплуатацию в СССР в 1957 году. И мы некоторое время были лидерами в этой области благодаря изобретению московского инженера Куприяновича, который создал опытный образец и базовую станцию к нему. Аппарат весил около 3 килограммов и имел радиус действия 20-30 километров. В 1958-м Куприянович создал усовершенствованную модель весом 500 граммов и размером с папиросную коробку, но она осталась секретной. Одновременно в том же году началась работа и над системой гражданской автоматической мобильной связи, названной «Алтай». В Воронежском научно-исследовательском институте связи были созданы абонентские станции, проще говоря, собственно, телефоны и базовые станции для связи с ними. Антенные системы были разработаны в Московском государственном специализированном проектном институте. Кроме того, над системой работали специалисты Ленинграда, предприятия из Белоруссии и Молдавии. Используя «Алтай», установленный в автомобиле, чтобы позвонить на другой мобильный аппарат или на обычный телефон, достаточно было просто набрать номер, как на настольном телефонном аппарате, без всяких переключений каналов или разговоров с диспетчером. В 1963-м система была запущена в опытную эксплуатацию в Москве. Партийные и хозяйственные руководители пришли от нее в восторг. Автомобильные телефоны появились в ЗИЛах и Чайках, затем и на Волгах, директоров важнейших предприятий. Но Алтай не был полноценной сотовой системой. Первоначально один город вместе с пригородами обслуживался всего лишь одной базовой станцией с 16 радиоканалами. Для небольшого количества высших начальников этого первое время хватало. В системе использовался частотный диапазон 150 МГц, того же порядка, что и метровый диапазон телевидения. Поэтому антенна, установленная на высокой башне телецентра, позволяла обеспечивать связь на расстоянии до десятков километров. Аналогичная система в США была запущена в опытную эксплуатацию на год позже, а коммерческий ее запуск состоялся лишь в 1969 году. Между тем, в СССР к 70-му году Алтай был установлен и успешно работал уже в 30, а потом и в 114 городах. Особые работы по модернизации оборудования провели к Московской Олимпиаде 80-го года. Базовая станция Алтая переселилась на Останкинскую телебашню. Начало поступать более современное абонентское оборудование. Модернизированная система Алтай-3М показала себя с лучшей стороны. После Олимпиады мобильная связь стала обеспечивать не только партийно-правительственные органы, военно-промышленный комплекс, но и городские службы Мосгортранса, Мосэнерго, скорой помощи, Главного управления внутренних дел. Всего же к началу 80-х число абонентов системы «Алтай» приблизилось к 25 тысячам. Однако, чтобы телефон без проводов стал массовым, требовалось дальнейшее развитие системы, и советские инженеры были к этому готовы. Но этого развития системы так и не произошло. Почему? Говорят, было две причины. Во-первых, советское руководство и КГБ не жаждали, чтобы граждане СССР могли общаться между собой из любого угла, тогда труднее было бы пресекать нежелательные слухи и известия. Во-вторых, руководство не понимало и не хотело понять, какую финансовую выгоду несет мобильная связь. А когда спохватились, было уже поздно. Рождение массовой сотовой связи относят к 1971 году. Именно тогда компания Bell System представила в Федеральную комиссию США по связи описание архитектуры радиотелефонной связи, которая впоследствии стала называться сотовой. Первыми успехами удалось блеснуть специалистам компании Motorola, Соединенные Штаты Америки. Один из родоначальников новых телефонных направлений коммуникаций, Мартин Купер, занимавший в начале 70-х пост вице-президента компании Motorola, предложил пути кардинального уменьшения размеров радиотелефона. И вот в 73-м году появился первый сравнительно небольшой радиотелефон. Купер сделал с него первый звонок коллеге-конкуренту из Bell Laboratories, сказав при этом: «Джоэл, я звоню тебе с первого в мире сотового телефона, он у меня в руках, а я иду по Нью-Йоркской улице». Такие привычные современному пользователю аналоговые сотовые сети стали создаваться в начале 80-х во многих странах Европы на базе унифицированного оборудования стандарта ММТ-450 и в США на базе стандарта AMPC. Именно им в ту пору суждено было принять на себя основную часть подвижных абонентов во всем мире. В 82-м возникла группа экспертов подвижной связи GCM, которая приступила к разработке нового цифрового стандарта сотовой связи. И сегодня мы имеем еще одну широко распространенную расшифровку аббревиатуры GCM. Global System for Mobile Communication – глобальная система подвижной связи. В одном физическом радиоканале в GCM реализовано 8 логических каналов связи, каждым из которых может пользоваться отдельный абонент. Одна базовая станция может поддерживать максимально 16-20 радиоканалов. А телефон все продолжает совершенствоваться. Компания Samsung Electronics, например, недавно ухитрилась скрестить сотовый телефон с телевизором. Получившийся гибрид, нареченный создателями SCH-Mi-220, первый в мире телефоновизор или телевизорофон, кому как больше нравится. Он работает от 3-вольтового аккумулятора и позволяет разговаривать и смотреть телевизионные программы без дополнительной подзарядки 3 часа. Все, казалось бы, хорошо. Вот беда. Эксперты почему-то прогнозируют скорый закат этого средства связи. Почему? Причин несколько. Скажем, профессор Яского технического университета из Румынии Антохи полагает, что мобильники следует запретить хотя бы уже потому, что они пугают птиц. Птицы, обладающие повышенной чувствительностью к электромагнитному фону, болезненно реагируют на излучение, исходящее как от самих телефонов, так и от приемопередающих антенн, поясняет профессор, и покидает насиженные места, предпочитая видеть гнезда за городской чертой. Так что в городе в скором времени может вообще не остаться птиц. Кроме того, полагают экологи, люди, хоть и не птицы, но на них электромагнитные сигналы тоже действуют не лучшим образом. Исследования, проведенные английскими медиками, показали, что у тех людей, кто очень часто пользуется мобильником, ухудшаются память, сообразительность и даже зрение, и могут возникнуть онкологические заболевания. Но главное, как ни странно, все-таки не это. В конце концов, техника не стоит на месте, и в скорости подобные паразитные помехи будут сведены к минимуму. Скорее всего, мобильник сам себя погубит. На смену ему постепенно приходят смартфоны. А в них стараются впихнуть все — связь, ТВ, интернет, фото и видеокамеру. Некоторые футурологи полагают, что уже к середине нынешнего века подобные устройства будут выдаваться каждому уже в родильном доме и сопровождать человека пожизненно вместе с постоянным телефонным номером. Носимый на руке, подобно часам, такой прибор будет, кроме всего прочего, выполнять и роль этакого черного ящика, то есть фиксировать основные параметры жизнедеятельности организма хозяина, передавая в случае необходимости их непосредственно на станцию скорой помощи вместе с координатами местонахождения хозяина. Кроме того, терминал будет иметь экстренную кнопку вызова помощи, передающую сигнал непосредственно в полицию, если вдруг на человека нападут грабители. Правда, некоторые социологи говорят, что подобные браслеты открывают путь к тотальному шпионажу за каждым. Но тут у каждого есть выбор. Ведь, выходя из дома, вы можете и не брать смартфон с собой. Но вот будет ли вам самому это удобно?